Надежда Васильевна Стасова, общественная деятельница. Годы жизни 1822-1895. Наденька родилась 24 июня 1822 года в Царском селе. Ее отец Василий Петрович Стасов, любимый архитектор и художник двух императоров Александра I и Николая I, а мать Мария Абрамовна, в девичестве Сучкова, дочь поручика. Кроме Наденьки у Стасовых было еще семеро детей. В семье царила добросердечная атмосфера взаимной любви. В 1831 году в эпидемию холеры умерла добрая и любящая мать. Заботы по воспитанию и обучению детей легли на плечи отца. Сыновья поступили в престижные учебные заведения, а дочери, Надежда и Софья, получили домашнее образование. Надя владела четырьмя языками, прекрасно пела, музицировала, занималась живописью. Под влиянием отца она полюбила русское искусство и литературу. И все же однобокость обучения смущала сестер. «Надо объяснить папе, что и мы хотим знать и уметь то, чему учат братьев», — с жаром убеждала сестру Наденька. В ответ Софья пожимала плечами. «Считается, что дамы не могут освоить мужские науки». «Мужские науки?» — недоверчиво переспрашивала Надя. «Мне интересны и ботаника, и экономика», — говорила она и бралась за книги, стараясь самостоятельно восполнить пробелы в знаниях. Юность Нади пришлась на тот период, когда общественное мнение напрочь отвергало права женщин на высшее образование. На девушек, любящих чтение, смотрели с опаской. Однажды в гостях Надя заговорила о мертвых душах, и тут же заботливые маменьки поспешили увести из гостиной своих дочерей. Неприлично благородным барышням выслушивать похвалу в адрес какого-то Гоголя. В молодости Надя пережила сильное нервное потрясение, вызвавшее длительную болезнь. Жених, молодой гвардейский офицер, накануне свадьбы внезапно отказался от своих намерений и женился на другой. Только поддержка семьи и жизнелюбие самой Нади помогли ей справиться с тяжелой депрессией. Череда испытаний на этом не закончилась. Осенью 1848 года умер ее отец. Вскоре тяжело заболела любимая старшая сестра Софья. Надя ухаживала за ней до самой ее кончины. Казалось, пережитое могло сломить и закаленного, сильного мужчину, но хрупкая, нежная Надя выстояла. «После всех ударов, постигших меня, я начала осознавать, что если живешь, то надо действовать и бесчестно предаваться только мысли о своем разбитом счастье». А тем временем в общественной жизни России грянули большие перемены. В 1861 году был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права. В обществе активно обсуждались последствия реформ. Энергичная, образованная Надежда не могла отстраниться от животрепещущих проблем. В 1859 году она познакомилась с Марией Трубниковой и другими благотворительницами. Вместе они основали общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Женщины арендовали дом для двух десятков семей. Под руководством Надежды организация открыла швейную мастерскую и первый в России бесплатный детский сад. Позже Стасова организовала лотерею в пользу общества, собравшую немалую сумму — 50 тысяч рублей. На эти деньги был построен каменный дом в Тарасовом переулке с прачечной, сушилкой, общественной кухней, помещениями для школы и детского сада. Там же обустроили и швейную мастерскую. Надежда помогла получить подряды на шитье военной амуниции, обеспечив твердый заработок для работниц. За какое бы дело Надежда ни бралась, она отдавалась ему целиком, не жалея душевных и физических сил. Именно поэтому во всех благих начинаниях ей всегда сопутствовал успех. В 1863 году Надежда, Мария Трубникова и Анна Философова организовали издательскую и переводческую артель для образованных женщин. Деятельность артели доказала, женщины не хуже мужчин способны на литературный труд. Среди многих выпущенных артелью книг — сказки Ханса Андерсена и первый изданный в России справочник по сестринскому делу «Руководство для сестер милосердия» Флоренс Лис. «Моя мысль — дать знание. Оно уничтожит предрассудки, а чистая любовь дает силу воли. Я постараюсь, чтобы учащейся молодежи было лучше, чем мне». Стасова понимала, что для значительного улучшения жизни женщин требуется прорыв в системе образования. Несколько лет Надежда и ее соратницы вели упорную борьбу с государственной бюрократией. В итоге их ждала первая победа — разрешение открыть общие курсы для мужчин и женщин. Второй победой стали владимирские курсы для девушек. И, наконец, в 1878 году высшие женские курсы. Первым директором курсов стал профессор русской истории Императорского университета Константин Бестужев-Рюмин. Поэтому неофициально курсы прозвали «бестужевскими», а их выпускниц — «бестужевками». Обязанности же распорядительницы на курсах приняла Надежда Стасова. Отказавшись от вознаграждения, она, не покладая рук, трудилась для процветания любимого детища. До последнего дня своей жизни Надежда Васильевна активно занималась общественными делами. 9 октября 1895 года в Петербурге она окончила свой земной путь. Надежда Стасова похоронена в Александро-Невской лавре на Тихвинском кладбище. За 40 лет деятельности бестужевских курсов их окончили 7 тысяч девушек. Многие из них стали учеными, учителями, деятелями общественного движения. «Мне на долю пришлось много счастливых дней, а вся любовь молодого поколения и то, что я вижу, как курсы их обогатили. Вот моя поддержка. Нет-нет, зерно глубоко запало в землю, ростки пошли по всей земле русской».